Глава 9. Дровосек 505. В небольшом домишке, который угнездился на высоком пне старого лишайника, Нильс Амон, удобно устроившись за столом, рассматривал лежавшую перед ним огромную карту. С каждым днем карта становилась все зеленее. Что ни вечер, Нильсу приходилось закрашивать зеленым новую часть дерева, отмечая, как разрослись лишайники. Чтобы справиться с ними, не хватило уже и тысячи дровосеков. Топоров нужно было все больше и больше. Нильс посмотрел в окно на покрытые снегом лишайники и вспомнил, что сегодня праздник зимы, а там и Новый год не за горами. Нильс провел рукой по лицу и улыбнулся. Ему повезло в жизни. За несколько лет он достиг больших успехов, добился доверия отца, расположения дровосеков, независимости для этого края. Удача сопутствовала ему. Лишайник оплел сначала основной ствол, а потом стал заполнять ветви. И теперь жители дерева надеялись только на дровосеков, во главе которых стоял Нильс Амон. Нильс хорошо платил своим людям, строил для них поселки, где они жили с семьями. Не было на дереве людей благополучнее лесорубов. Теперь жители дерева говорили «счастливы, как лесоруб», смеяться до упаду лишайника, толще малыша дровосека. Все знали, что Нильс Амон может постоять за своих, и для него ни указ, ни гнездо Лео Блю на вершине, ни Джо Мич со своей котловиной. Да, Нильс Амон ни от кого не зависел, зато от него зависели многие. Нильс преуспел, и, как часто бывает с успешными людьми, на праздник он остался в одиночестве. «Я могу идти домой?» — спросил точильщик, который заточил топор Нильса. «Конечно», — отозвался Нильс. Он совсем забыл, что тот еще не ушел. «К вам опять заходил тот парнишка, дровосек 505. А по имени он не назвался?» Нильс не любил, когда дровосеки называли себя номерами. «Нет, я сказал, что у вас сегодня не будет». «Спасибо. Этот 505-й приходит уже в третий раз», — вспомнил Нильс. «А у меня все нет времени». «Жаль, что тебе пришлось задержаться. Закрой за собой дверь поплотнее и, что из духу, беги домой. Счастливого праздника, поздравь от меня жену». «И вы тоже», — сказал в ответ точильщик. Нильс улыбнулся. Жены, которую он мог бы поздравить, у него не было. Он бы с удовольствием поздравил отца, но вот уже несколько месяцев Нортс работал на другой стороне дерева на лесопилке. Нортс здорово его поддерживал. Как только он проникся к сыну уважением, Нильс расцвел и показал, на что способен. Нортс помогал сыну не только советами. Он старался привить ему стремление к независимости, которым всегда отличались жители леса Амонов. Нильс был последним в длинной династии лесорубов. Когда-то Амон-старший поступил со своей независимостью и пошел на службу к богачам. Он работал на госпожу Алнорал, бабушку Тоби Лолноса, известную своей черствостью и скупостью. Однажды, оступившись, Нортс Амон был готов на все, чтобы отстоять вновь обретенную свободу. С суровым видом он неустанно повторял одно и то же. «Помни, Нильс, ты будешь свободным или умрешь». Другому он бы уже давно надоел своими нравоучениями, но Нильс с ангельской кротостью всегда отвечал: «Да будет так». Отец с сыном научились понимать и любить друг друга. По комнате пробежал сквозняк, Нильс поглубже запрятал руки в карманы и вновь погрузился в изучение карты. Отец, верно, там наверху празднует с друзьями веселый зимний праздник. Нортс умел радоваться жизни. Нильс потянулся и взял кисточку и банку для воды. «Нашлась работа?» «Да», — кивнул Нильс, — «я люблю работать». И только тут сообразил, что в комнате есть кто-то еще. Если бы он обернулся, то увидел бы молодого лесоруба, примерно своих лет, который каким-то чудом вошел к нему в дом. Но Нильс не обернулся и продолжал водить кисточкой, закрашивая большие пятна зеленым цветом. «Я дровосек номер 505». «Знаю», — отозвался Нильс. «И Новый год с семьей ты не празднуешь». «Нет», — ответил тот, — «не праздную. И ты тоже?» «Я тоже. Что тебе от меня понадобилось?» «Хочу тебя поблагодарить и попросить о помощи». «Говори, чем помочь. Поблагодаришь позже». «Однажды ты мне уже помог, только давно». «Вполне возможно». «Рисковал ради меня жизнью. Кисточка Нильса Амона застыла в руке. «Да, было такое, но только один единственный раз. Неужели?» «Тоби?» «Да, Нильс». Наконец Нильс обернулся. Он не сразу узнал Тоби в одежде лесоруба, а потом со слезами бросился ему на шею. Они обнялись, посмотрели друг на друга и снова обнялись. В глазах у них стояли слезы, но они не могли удержаться от смеха. Сколько воды утекло, сколько лет прошло. Но они не забыли, чем были друг для друга. Наконец Тоби сказал: «Я понял, почему твои лесорубы тебя любят. Ты так сердечно их встречаешь». Нильс с улыбкой отстранился от Тоби. «Помолчал бы лучше, 505-й». Он усадил друга напротив и спросил: «А почему в одежде лесоруба?» «Хотел повидаться с тобой, а тут вижу, нанимают на работу, я и нанялся». «И сколько же ты работаешь?» «Два дня». «Ну, рассказывай», — попросил Нильс. «Здесь считают, что у тебя нет живых. Ну, расскажи в двух словах». «В двух словах? Я голоден». Нильс потянул за веревку и вытянул из окна корзину со всякой снедью. Тоби запустил в нее руки и с удовольствием принялся за вафлю со сладким сиропом. Несколько лет назад, когда за Тоби гнались сотни людей, он тоже подкрепился в лачуге дровосека, но с тех пор меню у Нильса заметно улучшилось. «Кто тебе готовит?» — спросил Тоби с набитым ртом. «Друзья». «Готовят, как у меня дома». Тоби показалось, что он ест всякие вкусности на ферме Селдор. «А где твой дом?» — вполне серьезно поинтересовался Нильс. Тоби перестал жевать. Давненько ему нечего было ответить на этот вопрос. «Расскажи мне о дереве», — попросил Тоби. «А что тебя интересует?» «Все». Нильс пристально посмотрел на друга. Видно, что Тоби пришел издалека. Он изменился. Во все стороны торчат отросшие волосы, в плечах раздался не сильно. Куртка великовата, зато в движениях чувствуется сила и гибкость. Нильс рассказал, как помирился с отцом, как стали наступать лишайники, как разрослось его небольшое предприятие. Он рассказывал обо всем сдержанно, не приписывал себе никаких заслуг, говорил, что ему повезло, объяснил, как работает с бескрайними лесами, как делит их на участки, как строит поселки для лесорубов. Их ремесло стало доходным. Тоби внимательно слушал Нильса и следил за его рукой, которая порхала бабочкой над картой, показывая, где находится тот или иной район, где растет тот или иной лишайник. Труднее всего рубить бородатые из-за длинных висячих побегов. «Вот так все и идет», — закончил Нильс. «Идет неплохо, жизнь меня не обижает». Тоби посмотрел на него, помолчал, стряхнул с рук прилипшие крошки и, взглянув Нильсу в глаза, спросил: «Ну, а как со всем остальным?» «Остальным? Ну да. Ну что вообще делается на дереве, за пределами леса?» «Там дела намного хуже, так я думаю». «Думаешь? Или...» «Я... у меня очень много работы, Тоби, я не могу заниматься всем на свете». Нильс поднялся, направился к маленькому шкафчику и достал из него бутылку. «Неужели ничего не знаешь?» «Знаю». «Так скажи, что знаешь». «Знаю, что с деревом плохо. Что твои родители работают в котловине у разжиревшего безумца. Что другой опасный, сумасшедший завладел вершиной. Знаю, что жизнь превратилась в кошмар, что деревом завладели безответственные негодяи. Я все знаю, Тоби. Но я не хранитель дерева. Не отвечаю за тех, кто со мной рядом, а это уже немало». Нильс налил в крошечные деревянные стаканчики сероватую жидкость. «Серая уснея», — объяснил он, — «поднимает настроение». Тоби осторожно, но настойчиво свернул к прежней теме. «Я знаю, тебе не откажешь в мужестве, Нильс. Я остался в живых только благодаря тебе. Но не понимаю, как ты, говоря о дереве, не проронил ни слова об облезлых, не рассказал, чем заняты Джо Мич и Лео Блю». «Я забочусь о тех, кто со мной рядом», — ответил Нильс. «А ты? Где ты был? Что ты делал для дерева?» Нильс потихоньку пил лишайниковую воду. В комнате воцарялась тишина. Изредка с глухим шумом, сорвавшись с лишайника, падал на землю ком снега. Друзья сидели, опустив глаза в пол. «Прости», — сказал Тоби после длительного молчания. «Я сказал тебе то, что говорю сам себе». Нильс собрался было ответить, но не ответил, опять в воздухе повисла тишина. Наконец Нильс заговорил. «Обо всем, о чем ты говоришь, я думаю ночами. Мне не спится. Я думаю, что многое в этом мире пошло не так, думаю о твоих родителях. Я видел твою мать всего раз в жизни на вершине, когда мы были еще маленькими. Но думаю о ней каждый день. Каждый день, Тоби. У меня просто недостает сил. Я не знаю, с чего начать». «Это самый главный вопрос», — согласился с Нильсом Тоби. «С чего начать? Я и сам не знаю, с чего начать». «А ты, видно, здорово устал. Уже которую неделю я сплю в гостиницах весьма сомнительного качества», — отозвался, потягиваясь Тоби. «Может, у меня будет получше?» Нильс Амон пригласил Тоби последовать за ним. С высокого пня они спустились по скрипучей лестнице и целый час шли по густому лесу. Шли по зарослям, без дороги, петляя то туда, то сюда. Тоби заметил уловки Нильса. Тот старался не оставлять следов. Тоби понял, что они идут по тайной тропе, змеящейся под оплетенными плющом ветвями, ныряющей в переходы, проделанные под корой. Наконец они вышли к лесу ползучего лишайника, который был не выше их роста. «Ты ведешь меня на самый край света?» — спросил Тоби, пробираясь через лишайниковый лес, согнувшись пополам. «Да. И мы почти пришли». Похоже, лес здесь был совсем диким. Никто и никогда не отваживался в него проникнуть. Он мгновенно смыкался стеной позади них. По навесному мосту они прошли через пропасть, разделявшую выступы коры, и вновь углубились в лес. Вдруг сверху с лишайника упал большой снежный ком. Тоби успел отпрыгнуть в сторону, но Нильс оказался под сугробом. Приглядевшись, Тоби увидел, что Нильс держит в руках большой белый шар. «Снежинка!» — жалобно воскликнул друг. Из белого шара показались руки, ноги, а потом и личико с веселыми глазками. «Снежинка, ну хватит уже!» — закричал Нильс. И отправил человечка в настоящий сугроб. Тоби с изумлением увидел, что это малюсенькая девочка в плотном шелковом капюшоне. Подняв облако снежной пыли, малышка исчезла. Облако рассеялось, и Тоби подумал, что девочка ему привиделась. Но Нильс его разуверил. «Нет, нет, это снежинка, гроза леса Аменов». Через несколько минут они снова увидели ее, теперь на пороге скрытого в лишайнике дома. Она сидела на руках молодой женщины, и обе смотрели на приближающихся гостей. «Малышка предупредила, что вы не один». Женщина не узнала Тоби с первого взгляда, зато Тоби сразу воскликнул: «Мия! Разве он мог забыть красавицу Мию Асельдор?» «Тоби?» — неуверенно произнесла Мия, словно говорила с призраком. Она даже потрогала Тоби, чтобы убедиться, что перед ней не видение, а человек из плоти и крови. Снежинка не сводила глаз с незнакомца. На порог вышел Лекс Ольмик. Малышка сразу же перебралась с рук матери на плечи отца. Тоби обнял все семейство. «Мия, наяда девичьей купальни. Лекс, сын мельника с нижних ветвей. Ферма Селдор, мельница Ольмиков, тюрьма Гнобль. Образы один за другим вспыхивали в памяти Тоби. Он посмотрел на могучего Лекса, его жену, дочку, а потом на Нильса Амона. «Нильс позволил нам здесь укрыться», — сказал Лекс. «О существовании этого дома не знает никто. Мои родители живут с нами, и вот наша дочка». Тоби различил еще две фигуры в доме, вошел и поздоровался с родителями Лекса. Когда-то очень давно эти люди его предали. Но теперь ему хватило одного взгляда, чтобы понять, они переменились. Госпожа Ольмик опустилась перед Тоби на колени, повторяя: «Мальчик мой, мальчик мой». Тоби попытался поставить ее на ноги, но для этого понадобились усилия всех трех мужчин. «Мой дорогой мальчик». Все смущенно улыбались, растроганные волнением старой женщины. «Мамочка, как бы у тебя праздничная колбаса не подгорела», — напомнил Лекс, найдя лучший способ переключить ее внимание, и госпожа Ольмик тут же поспешила на кухню. Тоби взглянул на красиво накрытый стол и вспомнил об удивительном таланте Асельдоров. Они умели устроить праздник даже на краю света. И по традиции фермы Селдор на столе были два лишних прибора для неожиданных гостей. Тоби посмотрел на Нильса. В ответ на упрек Тоби он мог бы сказать, что прячет у себя в лесу опальную семью. Но не сказал ни слова, только еще раз повторил: «Я забочусь о тех, кто со мной рядом». Похоже, сердце у Нильса было огромным, как праздничный стол, и рядом с ним оказывались все нуждающиеся. Трудно сказать, что делает праздник незабываемым. Праздник — таинство непредсказуемое. Но у маленькой компании, собравшейся в глубине леса Амонов, было множество оснований, чтобы этот праздник стал настоящим чудом. За столом сидели и дедушка с бабушкой, и родители, и маленькая внучка-дочка, и друзья, которые уже не верили, что встретятся вновь. На столе стояло вкусное угощение, в камине горел огонь. Незримо с каждым были те, кого на самом деле не было рядом. Было взаимное тепло и доверие. Была красота Мии, хрупкость счастья, хорошее вино, общие воспоминания, особая праздничная колбаса. Трудно представить, но все это уместилось в маленькой комнатке, где нельзя было даже встать в полный рост. Так встретили праздник зимы. Нильс, собравшийся провести его в одиночестве, сидя у заснеженного окна за работой. Тоби понял, откуда взялась корзинка с припасами, которыми поделился с ним Нильс. Ему рассказали, что другие асельдоры так и остались на ферме оберегать Мано. А еще он узнал, что теперь сталось с фермой, что творится на дереве. На вершине и на ветвях люди жили в страхе и бедности. Они снова заселили старинные города, теснились за стенами и рвами, опасаясь несуществующих врагов. К котловине Джо Митча стекались толпы обездоленных, выпрашивая горстку опилок на похлебку. Пол Коллинз сказал правду, ветви находились в плачевном состоянии. Пошел обратный отчет. Любой хороший врач, осмотрев дерево, сказал бы: «Теперь не до шуток, немедленно прекращайте свою деятельность. Настали 50 лет отдыха. Любуйтесь облаками, а там видно будет». Когда Тоби остался наедине с Мией, все остальные отправились смотреть, как снежинка катается на коньках по замерзшему ручью, он, наконец, осмелился спросить: «Я хотел бы узнать...» Мия улыбнулась Тоби. Она прекрасно знала, о ком он спрашивает, и не стала дожидаться конца вопроса. За ней приехал Лео Блю. Мия погрустнела и снова посмотрела на Тоби. Мы все были в Селдоре, когда он за ней приехал. С улицы донесся смех снежинки. «Элиза с матерью жили вместе с нами», — продолжала Мия. «Люди Джо Митча уничтожили их ферму Кошенилей, и тогда они поселились у нас в Селдоре». И однажды приехал Лео Блю с тремя солдатами. Они подстерегли ее на склоне кривой ветки в часе ходьбы от фермы. Элиза была одна в первый и последний раз. Они ее везли, мы ничего не могли поделать. На следующий день Иза тоже уехала. Где она прячется, мы не знаем. «А Элиза? Она где?» — спросил Тоби. «Лекс говорит, что на вершине. Тут ходит много слухов о гнезде». «Гнезде?» «Лео Блю живет в гнезде, и Лиза, наверное, тоже». Тоби обернулся к двери. Там стоял Нильс. Он слышал его разговор с Мией. Нильс знал, что девушку, которую Лео Блю встретил на нижних ветвях, зовут Элиза, но он не знал, что ее так хорошо знает Тоби. Мия и Нильс обменялись понимающими улыбками, глядя на сияющие глаза друга. В этой комнате только Тоби не догадывался, что любит Элизу без памяти. В маленьком доме Мии и Лекса нашлось место и для Тоби, и если бы в самом скором времени он задумал уйти, ему пришлось бы унести с собой маленькую снежинку, которая повисла на нем и ни за что не хотела отпускать. Тоби был счастлив обрести надежное убежище, затерянное в лесах. Здесь его согревало семейное тепло, по которому он так стосковался. Стосковался по своему углу и мог теперь как следует выспаться. Но самым главным для Тоби оставалась работа. Осуществить его план мог только лесоруб 505, хотя Тоби не думал навсегда затеряться в лесах. Однако только среди людей леса он надеялся отыскать тех, кто помог бы ему осуществить задуманное. После праздника Нильс вернулся в свой дом на Сест. Когда он пришел, уже смеркалось. Открыв дверь, сразу увидел на полу следы снега, в его отсутствии здесь кто-то побывал. Нильс зажег лампу. В кресле перед большой картой с зелеными лесами сидел гость. Сидел спиной к хозяину. «Где был?» — поинтересовался гость. «Праздновал Новый год», — ответил Нильс. «Сегодня Новый год?» «Да, сегодня». «Вот оно что!» «Праздновал с друзьями», — добавил Нильс. «Моя тетя не любила этот праздник. Я жил у тети, когда был маленьким, и Новый год мы никогда не праздновали». Но я знаю, что дровосеки верны традициям». Гость повернулся к Нильсу. Это был Леублю. Вот, проходил тут неподалеку, решил зайти. Нильс смотрел на него, не шевелясь. Лео был с головы до ног одет в черную кожу. Зимний костюм ему сшили из хитиновой шкуры шершни. За порогом был ветер, швыряя в окно снегом. Казалось, это дети громко кричат и кидаются снежками. «Я просил тебя не приходить сюда», — тихо сказал Нильс Амон. «Нас не должны видеть вместе». И они крепко пожали друг другу руки.